Я вернулся в римский зал и нашел там брата Мартуса в плохом настроении, который только и ждал, в кого бы вцепиться. «Вот ты где! Черт, куда ты исчезал?» Он вышел из коридора в вестибюль. «Были дела с...» «Ну, это не важно. Хорошо, что ты почистился. Повезло тебе, что тебя не подстрелили, как Гуля». «Гуля?» «Да, чертова Гуля. Ты не знаешь, что тут творится. Черт, да где же ты пропадал? Под скалой?» «Ну, какое-то время да. Но в последнее время Марсель, Пиратские острова, Ливанская пустыня и ад. Так что происходит?» «Беда, вот что происходит. Бабушка ведет Южную армию в Словен на какую-то бездумную кампанию. На Словен-то ей вообще-то наплевать, ее интересует какая-то ведьма. Говорит, что ее укрывают герцоги Словена. Целую армию. Ради одной женщины. А хуже всего то, что мою часть оставляют здесь». «Да, это хуже всего. Я собрался идти дальше. Живот у меня был пуст, и появилось внезапное желание наполнить его чем-нибудь вкусненьким». «Этот чертов Грегори де Вир!» Мартус протянул руку и схватил меня за плечо, не давая уйти. «Его пехота составляет авангард. Он вернется треклятым героем, точно говорю. Он потом годами будет изображать эту кампанию в офицерской столовой, выставляя виноградины, славянская шеренга удерживала гребень и толкая вишни. Пехота Красной Марки атаковала с запада. Черт его дери. А эта старуха оставляет меня присматривать за городом». «Ну, неплохо будет, если тебе удастся сохранить его целым». Я почесал живот. «Но неужели на это нужно... Сколько вас, кстати?» 2000 человек. 2000 человек?» Я стряхнул с плеча его руку. «И от чего ты собираешься нас защищать? Это же Вермильон. На нас никто не собирается нападать». «Идиот, я же только что сказал тебе». «Не хочешь же ты сказать, постой, гули?» «Гули, клокеболи, ходячие трупы. За последнюю пару месяцев их видели повсюду в городе. Стражники, конечно, совсем управляются, но горожане нервничают. А их уже и армия юга на улицах города достаточно пугает». «Ну, береженого бог бережет, наверное. А я буду крепче спать в чьей-нибудь кровати, зная, что ты патрулируешь улицы, брат». С этими словами я повернулся и быстро зашагал прочь, чтобы больше никакая рука меня не остановила. Как бы не хотелось мне оставить государственные дела государственным людям, я вдруг понял, что никак не могу выкинуть из головы стенания Мартуса. Я не сильно печалился о том, что он утратил шансы на славу, но меня беспокоила мысль, что бабушка уводила армию как раз тогда, когда в Вермильоне появились реальные доказательства тех угроз, о которых она твердила годами. Вопросы без ответов снова привели меня к лестнице Гариуса. Я сомневался, что Красная Королева будет обходительной со мной, особенно после нашей последней встречи. И, если честно, не знал во всей Красной Марке никого, кроме Гариуса, кто одновременно и обладал информацией, и был готов поделиться ею со мной. Старик был там, где я его оставил. Сидел, склонившись над книгой. «Книги!» – влетел я. «Никто не пишет в книгах ничего хорошего». «Внучатый племянник...» Гариус отложил в сторону неприятный предмет. «Объясни мне эту историю со Словином». Не было смысла ходить вокруг да около. Я хотел, чтобы мой разум успокоился, чтобы можно было напиться в хорошей компании. «Она начинает войну ради чего?» Гариус криво улыбнулся. «Не сторож я сестре своей». «Но ты знаешь...» Он пожал плечами. «Кое-что». «Все эти гули в городе и другие твари... Мертвый король направил сюда свой взор. Почему она мчится сражаться с иностранцами за сотню миль отсюда?» «А что направило сюда взор мертвого короля?» Мне не хотелось говорить, что это был я, поэтому я ничего не сказал. Хотя, честно говоря, по словам Мартуса, мертвых в пределах стен города замечали уже некоторое время назад, а я вернулся только что. «Мертвого короля направляет синяя госпожа», — ответил за меня Гариус. «И почему...» «Алиса говорит, что наше время выходит, и быстро. Она говорит, что проблемы в Вермильоне нужны, чтобы отвлечь ее, чтобы держать ее здесь. Но настоящая опасность будет, если не остановить синюю госпожу. Ашимское колесо по-прежнему вращается. Неясно, сколько нам еще осталось, но если позволить синей госпоже толкать его и дальше, то наши последние дни утекут сквозь пальцы так быстро, что даже таким старикам, как я, придется волноваться. Так это действительно целая армия? Настоящая война, только чтобы убить одну женщину? Иногда это необходимо. Я не знал, зачем пришел в покои своего отца. Предлогом было желание узнать больше про войну, которую вела его мать. Но Красная Королева скорее поделилась бы планами с придворным шутом, если бы он у нее был, чем с Реймондом Кендетом. Я постучался в его спальню, и дверь открыла служанка. Я не обратил внимания, какая именно. Мой взгляд приковала фигура в постели. Отец лежал, скрючившись во мраке, и видно его было лишь в редких местах, где дневной свет проникал через щели в шторах. Служанка ушла и закрыла за собой дверь. Я стоял, снова чувствуя себя ребенком, не находя слов. Здесь пахло кислым вином, плесенью, болезнью и горем. «Отец?» Он поднял голову. Выглядел он старым. Лысеющий, седеющий, кожа до кости и нездоровый блеск в глазах. «Сын мой». Кардинал всех называл «сын мой». Мне на память пришли сотни скучных проповедей. И все те случаи, когда мне нужен был отец, а не духовник. Все то время со дня смерти матери, когда мне нужен был человек, которого она видела в нем. Поскольку хоть брак и был по расчету, но она была не из тех, кто отдастся мужчине, которому не чувствуют уважения или признательности. «Сын мой...» Неразборчиво повторил он. Снова пьян. Я забыл причину, по которой пришел, и развернулся, чтобы уйти. «Ялан...» Я повернулся обратно. «Так ты узнал меня?» Он улыбнулся. Слабой улыбкой, почти гримасой. «Узнал. Но ты изменился, мальчик. Вырос. Сначала я думал, это твой брат, только не понял, какой. В тебе есть что-то от обоих». «Что ж, если ты хочешь просто оскорблять меня...» На самом деле я знал, что это комплимент. Во всяком случае, по части Дарина. А может и по части Мартуса. Мартус, по крайней мере, храбрый. «Мы...» Он закашлялся и сжал себе грудь. «Я был плохим...» «Отцом?» «Я собирался сказать кардиналом. Но и отцом тоже плохим. Мне нет оправданий, Ялан. Это было предательством твоей матери. Моя слабость. Мир несется так быстро, а легкие пути так легки». Он паник. «Ты пьян. Хотя мне ли обвинять в этом кого угодно? Мы никогда вот так не разговаривали. Он очень пьян. Тебе надо поспать». Мне не хотелось слушать его тошнотворные извинения, которые забываются на следующий день. Я не мог смотреть на него без отвращения. Хотя, кто знает, возможно, в какой-то мере это был просто страх, что я смотрю в зеркало и вижу старого себя. Я хотел, чтобы все было по-другому. Сейчас, из-за смерти матери, я видел его с другой стороны. Это все из-за Снори. Он показал мне, как смерть жены может подкосить даже самого сильного человека. Хотел бы я, чтобы он мне этого не показывал. Намного легче ненавидеть отца, считая, что он просто меня расстраивает. «Нам надо... поговорить как-нибудь». Снова кашель. «И заняться тем, чем должны. Моя мать, ну, ты ее знаешь, она всегда не очень-то хорошо справлялась с такими делами. А я всегда говорил, что справлюсь лучше. Но когда Ния умерла...» «Ты пьян», — сказал я и понял, что у меня перехватило горло. Я направился к двери и открыл ее. Почему-то я не мог просто уйти. Слова не желали уходить вместе со мной. Я должен был оставить их в комнате. «Когда тебе станет лучше, тогда и поговорим. Напьемся вместе, как полагается. Кардинал и сын». Спустя 2 дня Красная Королева вела армию юга из Вермильона. 10 000 солдат маршировали шеренгами по широким проспектам Пьяцца к воротам Победы. Бабушка сидела верхом на громадном рыжем жеребце, в готических доспехах, покрытых алой эмалью, словно ее только что окунули в кровь. Я видел, как Красная Королева получила свое имя, и не сомневался, что вскоре она наденет более практичные доспехи и будет готова лично оросить их настоящей кровью, если придется. Она не обращала внимания на толпу, уставившись вперед в грядущие дни. Ее волосы цвета ржавчины и железа были зачесаны назад под золотым обручем. Сложно придумать более устрашающую старуху, а я их повидал немало. Позади королевы ехали остатки нашей некогда славной кавалерии, оставляя за собой внушительные объемы навоза, по которому потом придется пробираться пехоте. Как говорится, лиха беда начала. Я стоял около Мартуса, а с другой стороны от меня стоял Дарин, вернувшийся из своего любовного гнездышка в деревне. Он привез с собой в римский зал Мишу, похожая с ребенком, хотя я видел лишь висевшую на серебряных цепях корзину, украшенную ленточками. Дарин все грозился представить меня моей племяннице, но мне пока удавалось избежать встречи. Я не расположен к детям. Они так и норовят сблевануть на меня, а если у них это не получается, то изливаются с другого конца. Ура! Парад! Осеннее солнце било по нам, пока мы стояли, кричали и махали руками на королевской трибуне. Толпу зевак снабдили яркими флагами с цветами юга, и многие махали штандартами красной марки, разделенными по диагонали. Сверху красный, в честь крови, пролитой во время марша, а снизу черный, как сердца наших врагов. Мартус стонал о состоянии кавалерии и о том, что его оставили здесь. Дарин заметил, что зима в Словине бывает примерской, и надеялся, что войска экипированы должным образом. «Болван, они вернутся через месяц!» Мартус презрительно взглянул на нас обоих, словно это я должен был что-то ответить Дарину. «Судя по опыту, армии часто застревают, какой бы сухой ни была погода», — сказал Дарин. «По опыту? И что же у тебя за опыт, братец?» — насмешливо спросил Мартус. «История!» Ее можно найти в книгах. Ба, история учит нас лишь тому, что мы ничему не учимся из истории. Я перестал следить за их спором и смотрел, как марширует пехота, с копьями на плечах, со щитами в руках. Какими бы опытными они ни были, лишь немногие из них выглядели старше Мартуса, а некоторые казались моложе меня. 10 000 человек – это небольшая сила, и с ней не получится бросить вызов мощи Словина. Хотя, честно говоря, хорошо обученная и снаряженная регулярная армия Юга может обратить в бегство в 5 раз большее число крестьян. С учетом цели бабушки, 10 000 было достаточно. Достаточно, чтобы ударить, чтобы охранять нужное место, и чтобы с боем прорваться до защищенных границ, когда синяя госпожа будет повержена. Я пожелал им поразвлечься. Моя же основная задача оставалась неизменной. Стремление к отдыху тоже по определению стремления. Пусть и не самое благородное. Я хотел расслабиться в Вермильоне, насладиться своей новообретенной финансовой независимостью, свободой от угроз Мереса Алуса и от всех этих утомительных долгов. «Принц Ялан». Один из элитных гвардейцев бабушки стоял возле меня и раздражающе блестел. «Вашего присутствия требует Стюарт». «Стюарт?» Я оглянулся на Мартуса и Дарина, которые преувеличенно пожали плечами, словно не меньше меня интересовались, кто это. Стражник ответил, указав в сторону ворот Победы и подняв палец. Там, на стене, прямо над воротами, виднелся богато украшенный занавешенный паланкин. Брусья по обе стороны держали 2 команды по 4 человека, по бокам от которых стояли гвардейцы. Личные гвардейцы бабушки. «Кто?» Но стражник уже удалялся. Я сдержал любопытство и поспешил за ним следом. Мы прошли за толпой к одной из лестниц, ведущей вверх по внутренней стороне крепостной стены. Взобравшись к парапету, мы пошли к паланкину, где меня проводили по опасно узкой дорожке, не занятой коробкой стюарда. Не ожидая приглашения, я поднял занавеску, сунулся внутрь, низко пригнувшись, чтобы не удариться головой, и протиснулся на сиденье напротив. Гариус сидеть не мог, поэтому лежал на холме подушек. «Какого черта? Бабушка назначила тебя регентом?» Он сморщился в улыбке. «А ты, племянник, думаешь, что я не подхожу на эту роль?» «Нет, ну, в смысле, конечно, подходишь». «Какой убедительный вотум доверия», — усмехнулся он. «Похоже, она украла мой трон, так что я возвращаю его себе на 10 месяцев». «Ну, я никогда не говорил. Ну, может, и говорил, но не имел в виду... То есть имел...» В этой маленькой коробке было невыносимо жарко. Пот лил с меня ручьями, и я даже забеспокоился, что пересохну и умру. Это был твой трон. Это измена, Ялан. Держи эти слова за зубами. Гарриус снова улыбнулся. Это правда. Я первым увидел свет, хоть мы и были соединены с моей сестрой. Но я давным-давно смирился с новым порядком вещей. Уверяю тебе, когда я был мальчишкой, это ранило. Мы мечтаем о великих делах, и тяжело избавиться от этих мечтаний. Я хотел, чтобы мой отец гордился, если бы мог видеть что-то, кроме... Он поднял скрюченную руку. Этого. Он поморщился и опустил руку. Но моя младшая сестра стала великой королевой. Ее имя останется в истории. В наши дни она была как раз тем, кто нужен нашей стране. В мирное время король-торговец был бы лучше. Но мира нам не дано. Он дернул занавеску и приоткрыл окно. Внизу шеренга за шеренгой шла военная гордость красной марки. Блестящая, славная. И над ними на ветру развивались знамена. Что подводит меня к причине моего приглашения? Он протянул руки к корзине, что-то там нашарил и тут же уронил на пол. Я наклонился, чтобы поднять это. Послание? Я поднял инкрустированный серебром черный тубус для свитка, запечатанный королевской печатью. Послание. Гарриус склонил голову. Ты маршал Вермильона. Ну уж нахуй. Я в свою очередь выронил тубус, словно он был горячим. Господин Стюарт. Правильным обращением к стюарду благородного происхождения будет ваше высочество. Если бы мы разговаривали формально, Ялан. Ну уж нахуй, ваше высочество. Я откинулся назад и выдохнул, а потом вытер пот со лба. Послушай, я знаю, ты из лучших побуждений и все такое. Приятно, что ты в благодарность за ключ хотел сделать что-то для меня. Но правда, что я знаю про оборону городов? Я к тому, что это же военное дело. Наверняка есть дюжины лучше подготовленных людей. Думаю, сотни. На мой вкус, Гарриус сказал это с излишним энтузиазмом. Но с каких это пор монархия держится на вознаграждении личных заслуг? Продвигай своих, вот наша мантра. В этом был смысл. Правление Кендетов основывалось на тщательно продуманной лжи о том, что мы от рождения лучше любого другого кандидата справляемся с этим. А еще на идее, будто сам Бог желает, чтобы мы этим занимались. Дедушка, это милый жест, но я предпочту отказаться. Звание маршала включало в себя намного больше работы, чем мне было интересно. А мне не было интересно нисколько. Мои планы в основном включали вино, женщины, песни. На самом деле, про песни забудьте. Вряд ли я подхожу. Гарриус улыбнулся своей кривой улыбкой и посмотрел в сторону яркой полоски внешнего мира, видимой между занавесками. А я вряд ли подхожу на роль стюарда, не так ли? Управляю Вермильоном, а на деле всей красной маркой. И при этом прячусь, чтобы не подрывать дисциплину наших войск моими физическими недостатками. Но я здесь, по приказу твоей бабушки. Между прочим, и твое назначение исходит от нее же. Я не настолько жесток, чтобы отделять тебя от твоих пороков, Ялан. Бабушка? Она поставила меня маршалом? Когда я видел ее в последний раз, казалось, она в таком маленьком шаге от приказа меня казнить, что палач, возможно, уже доставал оселок. Она. Гарриус кивнул своей увесистой головой. Ты в курсе, что тебе полагается парадная форма, и твой брат Мартус будет тебе подчиняться? Я согласен.